Суд, демократия и ответственность. «Можно, Эрлих!» Эти слова Кручинина прозвучали так веско, словно всею тяжестью того, что подразумевалось под ними, он на месте пригвождал фашиста. Еще раз с той уже спокойной уверенностью Кручинин повторил: «Можно!» И не только потому, что мой народ желает и будет вас судить, пользуясь собственной силой, а потому что это право признано за ним, предоставлено ему народами, чьи права вы, гитлеровцы, попрали, чьи свободы вы разорвали в клочья, чью жизнь вы поставили под угрозу, чью землю залили кровью, чьи жилища и храмы разрушили, чью государственность объявили несуществующей, чьих мужчин и женщин объявили своими рабами. «Слова, слова, слова!» — крикнул Эрлих, но Кручинин не дал себя перебить. «Конечно», — сказал он, — «это выражено в словах. Как и любая другая мысль, любая идея, любое чувство, которые люди хотят сделать достоянием себе подобных. Именно пользуясь словами еще в 1942-м, правительства Чехословакии, Польши, Югославии, Норвегии, Греции, Бельгии, Голландии, Люксембурга и Франции, подписавшие декларацию о наказании за преступления, совершенные во время войны, обратились к советскому правительству с предложением предупредить об ответственности за злодеяния, совершаемые гитлеровцами в оккупированных ими странах. В 1943 году правительства Советского Союза, Соединенных Штатов и Великобритании огласили совместную декларацию. В ней есть строки о том, что все немцы, принимавшие участие в массовых расстрелах или в казнях итальянских, французских, нидерландских, бельгийских и норвежских заложников или критских крестьян, или в истреблении народов Польши, Чехословакии и Советского Союза, должны знать, что они будут отправлены в места их преступлений и будут судимы на месте народами, над которыми совершали насилие. Я вижу, вам не нравится, Эрлих, что я это так хорошо помню, но я договорю. Я знаю наизусть то, что следует дальше. Пусть те, кто еще не обогрил своих рук невинной кровью, учтут это, чтобы не оказаться в числе виновных, ибо три союзные державы наверняка найдут их даже на краю света и передадут в руки обвинителей с тем, чтобы могло свершиться правосудие. Ручаюсь вам, Эрлих, я не спутал ни слова, хотя, казалось бы, каждое из них должно было огненными буквами гореть именно в вашем сознании, а не в моем. Ведь это относилось к вам, а не ко мне». «И вы воображаете, — все еще храбрясь выговорил Эрлих, — что на основании этого вы будете судить меня в вашей стране? Так ведь это же только заявление, а не закон. Во всяком случае, не закон моей страны. А только ему я подчиняюсь, только ему дано признать меня правым или виноватым». «И этот момент уже предусмотрен, Эрлих. Уже разработано положение о международном трибунале, который будет судить военных преступников. И в первую голову именно тех, чьи приказы вы исполняли. А за ними и вас». «Глупости!» – запротестовал Эрлих. «Этого никогда не будет!» «Будет, Эрлих!» И снова слова Кручинина прозвучали как удар. «Будет, и очень скоро! Я даже уверен, что где-нибудь в растерзанной вами Литве или в Калабрии, а может быть в Шампании или в Ютландии, скорбные руки вдов уже треплют пеньку, из которой кто-то в Уэльсе или в Хорватии, а может быть во Франции или во Фламандии совьет крепкую веревку. И француз или американец, итальянец или югослав, выполняя пренеприятную обязанность всемирного мстителя, завяжет на этой веревке петлю! Перестаньте!» Истерически взвизгнул вдруг Эрлих. «Вы не смеете так разговаривать со мной! Я еще не преступник, я только ваш пленник! Вы пользуетесь силой, а не правом! Я не пойду в ваш суд!» «Вас приведут туда!» «Я никогда не признаю суда, где нет присяжных!» «Вы говорите это так, словно действительно вне суда присяжных не мыслите себе правосудия. Это замечательно, Эрлих. Можно подумать, что вы не были одним из тех, кто осуществлял на практике каннибальскую теорию Гитлера о том, что жестокость уважается, что народ нуждается в здоровом страхе, что он всегда должен бояться чего-нибудь и кого-нибудь, что народ жаждет, чтобы кто-нибудь пугал его и заставлял, содрогаясь от страха, повиноваться. Может быть, вы даже забыли, Эрлих, о том, что исповедовали гитлеровскую формулу о терроре, который является наиболее эффективным политическим оружием. Да, вы забыли это? Или вы изволили забыть и то, что на территории Советской Карело-Финской Республики вы вершили расправу по этим самым гитлеровским формулам устрашения? Вы, насколько я помню, не чужды тому, что у фашистов именовалось юридической наукой, Вы отдали дань поклонения теориям всяких шарлатанов от юриспруденции, вроде Эткеров, Дамов и Шафштейнов. Вы даже, помнится, высказывали мысли, аналогичные эфирианскому бреду о прирожденных преступниках. Разве это не вы, сидя в петрозаводском гестапо, договорились до того, что низкий лоб и тяжелый подбородок, присущие уграфинам, надежные признаки поголовной врожденной преступности жителей страны? Эти данные служили достаточным основанием вашему суждению о виновности тех, кого к вам приводили эсэсовцы. Кручинин умолк и посмотрел на притихшего Эрлиха. Или я ошибаюсь, это был другой Эрлих? Не тот, чья фотография хранится у меня? Нет, мне сдается, что тут вы станете оспаривать сходство. Стоит ли отрицать, что вы рычали насчет слюнявой сентиментальности коменданта, освободившего из-под ареста несколько беременных женщин? Это вы вешали от имени командования СС. Введение виселицы, вывешивание у позорного столба и клеймение, голод и порка должны стать атрибутами нашего господства над этим народом. Это от вас, Эрлих. Местные представители юстиции вермахта выслушивали наставление, что десудья обязан считаться с политическими требованиями момента, диктующими то или иное решение по любому уголовному делу, независимо от существа доказательств. Обязанность судьи, толковали вы, состоит в том, чтобы наказывать всех, кто вступает в противоречие с господствующими интересами. И все-таки, глухо проговорил Эрлих, я не признаю вашего права судить меня. Я не признаю вашего суда. Я буду требовать присяжных. Напрасно, Эрлих, возразил Кручинин. Только тот судебный приговор или судебное решение оправдывают свое назначение и служат своей цели, которые исключают какое бы то ни было сомнение в их правильности. «Вот именно!» – оживленно подхватил Эрлих. «Мне должен быть обеспечен такой приговор, который признаете правильным не только вы, вынесшие его, а признает все общество, все, кто может здраво судить о вещах. Приговор должен быть справедливым, а это может обеспечить только суд присяжных». «Отбросим то, что этим вы сами признали несправедливыми все собственные варварские приговоры, выносившиеся даже без мысли о присяжных», — терпеливо возражал Кручинин. «И все же я должен вам сказать, что форма судилища, которой вы сейчас вдруг стали добиваться для себя, вовсе не является идеальной. Она не обеспечивает именно того, чего добиваемся мы в наших судах. Будучи активной силой государственного строительства, призванной расчищать путь движению нашего общества вперед, быть учителем жизни, наш советский суд является единственной машиной правосудия, обеспечивающей поистине справедливый приговор. Только он способен тщательным объективным разбором судебного дела внушить обществу уверенность в справедливости приговора и непоколебимую уверенность в торжестве закона. А что касается вдруг ставшего вам милым суда присяжных, то один из его защитников, Джеймс Стифен, ценил в нем главным образом два качества. Первое. Способность создавать в обществе уверенность в справедливости приговора. И второе, служить, как выражался Стифен, клапаном безопасности для общественных страстей. Это не мое определение, Эрлих, это слова Стифена. Вам недовольно этого? Что бы вы ни говорили, я нахожусь тут не на советской земле. Ваш суд и ваши законы тут ни при чем. Именно при чем, Эрлих, вмешался вдруг Фокт. Мы сами и никто другой просили помощи русских друзей в поимке вас. «Мы не умеем этого делать», — он усмехнулся и развел руками. «Когда-нибудь, может быть, научимся, но пока еще не умеем. И мы в соответствии с Декларацией трех великих держав, подтвержденной народами всех стран, отправляем вас теперь для суда туда, где вы грешили». «Действительно», — охотно подтвердил Кручинин, — «не воображаете же вы, Эрлих, что мы искали вас только ради удовольствия передать судьям, которые вас оправдают по законам вашей справедливости». Ведь после того, как вы пролили столько крови, причинили столько горя на советской земле, вы сумели довольно умело скрыться. Вы вернулись сюда, в эту тихую страну, неискушенную в наблюдении за такими, как вы, в розыске их и наказании. Вы знали, что делали, когда вернулись сюда в том же обличии, в каком исчезли отсюда, в одежде пастора. Должен сознаться, было не так-то легко проследить ваш путь. Одно время мы даже думали, что совсем потеряли ваш след и что вы оставили нас в дураках. Это было, когда мы, добравшись до островов, не обнаружили там никаких признаков вашего пребывания. Но, как видите, теория о том, что не родился еще преступник, который не оставит своих следов на месте преступления и не будет пойман, оказалась верной. Мы пришли сюда. «Вы дьявольски уверены в себе, не правда ли?» — насмешливо проговорил преступник. «Сознаюсь, да, мы уверены в себе», — с улыбкой ответил Кручинин. «В себе и в своих друзьях. И, как видите, наша уверенность пока оправдывается. Или вы и сейчас еще не убеждены, что вам не уйти?» По мере того, как говорил Кручинин, пленник все больше овладевал собой. Он стал как будто спокоен, не делал попыток освободиться, и, наконец, таким тоном, словно ничего не случилось, и он не сидел со связанными ногами, а был таким же гостем, как остальные, попросил папиросу. Голос его был совершенно ровен, когда он, откинувшись в кресле и разглядывая поднимавшиеся к потолку струйки табачного дыма, проговорил. «К сожалению, я достаточно много знаю о вашей цепкости. Вы меня, конечно, не выпустите, хотя... Я совершенно не понимаю этих господ». Он кивком головы указал на Фокта. «Как могут они протянуть руку вам, своим непримиримым врагам, вместо того, чтобы помочь нам, своим единомышленникам и друзьям? Стать сообщниками Дикого Востока против западных демократий, разве это не самоубийство?» Кручинин рассмеялся так заразительно, что, глядя на него, заулыбались остальные. «Минутку внимания, господин Фокт!» — воскликнул он. «Право, это даже забавно. Этот господин говорит, что он и его сообщники-гитлеровцы — друзья вашего народа, вашей страны. Это просто замечательно!» Кручинин обернулся к Грачику. «У тебя далеко сумка с документами, заготовленными для передачи суду?»